Работает ли номенклатура? Номенклатура – типичный служилый класс. Такой класс представляла собой в свое время в феодальном обществе сначала боярство, а затем дворянство. Все члены класса номенклатуры являются формально служащими. Они занимают определенные, неизменно руководящие, посты в партийном и государственном аппарате. То, что они выглядят службистами, и позволяет номенклатурщикам маскироваться под служащих. Номенклатура служит, но работает ли она? За годы правления номенклатуры в Советском Союзе произошло любопытное смысловое расхождение между словами «служить» и «работать». В начале 30-х годов о служащем говорили «он ходит на службу». Теперь так говорить не принято, говорят «ходит на работу». Это не значит, что слово «служба» предано официальной анафеме, наоборот – говорится о воинской службе, о службе делу мира, о службе или даже служении социалистической родине. Короче говоря, официально слову «служба» стараются придать оттенок возвышенности, но в то же время о человеке можно сказать, он не работает, а служит. Это значит, что штатное место он занимает, зарплату получает, а ощутимых результатов от его деятельности нет. Любопытный психологический штрих в языке, этом сгустке мыслей и чувств народа. Сама номенклатура, как служилый класс, любит в мифотворчестве о себе рисовать номенклатурного чина этаким неутомимым работягой. Возьмите кинофильм сталинских времен «Великий гражданин» или роман Кочетова «Секретарь обкома» или, наконец-то, опубликованную и в Советском Союзе книгу Александра Бека «Новое назначение». Всюду номенклатурный герой представлен человеком, хотя, конечно, и вознесенным волей партии над толпой, но с утра до поздней ночи работающим, отдающим все свои силы на благо народа. Таким любит видеть свое отражение номенклатурная знать. Главное же она старается внушить народу, видящему ее только в автомобилях, мчащихся по осевой линии, что члены номенклатуры несут на своих плечах огромную тяжесть работы и бремя государственных забот, осчастливив тем самым простых советских людей. Миф этот расползается словно дым, когда вы получаете возможность сами наблюдать за деятельностью номенклатурщиков и с удивлением знакомиться с тем, как они эту деятельность организуют. Дело тут не в лени номенклатурщиков, это люди активные, не ленивые, а функционирование системы реального социализма. В условиях абсолютной монополии нет нужды стараться и работать. А правда, зачем номенклатуре работать? Она эксплуататорский класс, следовательно, ее высокий жизненный уровень обеспечивается трудом других, подчиненных ей людей. Людей этих миллионы, так как номенклатура – единственный работодатель в стране. Среди этих людей вполне достаточно специалистов, на которых номенклатура начальственно покрикивает, а они руководят за нее производственным процессом. При таком методе производят меньше, чем можно было бы, тем хуже для подчиненных, а самой номенклатуры это не коснется. Она свое возьмет. Нет для номенклатуры причины работать. Ее работа – залезть повыше, а путь наверх пролегает для нее не через труд, а через интриги против соперников и приобретение сильных покровителей. Нет, номенклатурщики не бездельничают, они занятые люди, только занятие их – дело не карьеры, а не работа для общества. Своей полной монополией в политике, экономике и идеологии, своим диктаторским режимом номенклатура так себя застраховала и так обособилась от населения, что ей просто теперь не нужно что-либо делать для общества, и все же ей гарантировано место у руля. Любой класс преследует свои цели, ни один из них не руководствуется любовью к человечеству, но класс, не имеющий полной монополии на господство, вынужден оплачивать свою руководящую позицию, работая в интересах общества. А классу-монополисту, номенклатуре, этого не нужно. И здесь находится корень его быстрого паразитического перерождения. Где бы вы ни попали в номенклатурную среду, вы попадаете не в атмосферу творчества и работы, а в атмосферу карьеризма, подхалимство, ханжество и интриганство. Мастера интриги, так говорят в Советском Союзе о номенклатурщиках, ибо знают, что никакими талантами в работе они обычно не обладают, но зато в интриганстве не знают себе равных. Паразитизм поражает любой господствующий, эксплуататорский и привилегированный класс. Но класс, подобно номенклатуре, господствующих в условиях абсолютной монополии, особенно подвержен паразитическому перерождению. Второе.